Глава 19. Но до склада он так и не добрался, так как ему не давала покоя мысль, что Пивоварова ждет его. «Саня», — наконец говорит он, когда Ряшкин и Калмыков ушли, — «слушай, посмотри ты это орудие, что там с ним?» «Аким, да я уже смотрел, его на полигоне проверять нужно. Так-то на вид оно в порядке», — отвечает Каштенков. «Сань, сгоняй на полигон, постреляй», — говорит Саблин. «Надо решить это дело». «Я думал, вместе съездим», — отвечает Саблину зам. «Да я все-таки в госпиталь заскочить хочу». И тут Аким немного привирает. «Надо понять, что с шеей». «А», — говорит Саша. «Ну, тогда вопросов нет. Гони в госпиталь. А то я знаю, у меня на третьем призыве контузия была. И тоже, знаешь, вот тут шею прихватило», — он указал место. «Ох, я и намучился». «В тылу еще ничего, а как на передовой, как шлем надену, все. Ломило так, что приходилось обезболивающее у медика клянчить. Езжай, я сейчас мехвода и стрелка вызову и сгоняю с ними на полигон, разберусь с БТРом. Сегодня рапорт сделаю, а завтра придешь, да подпишешь его». Немного неудобно было Акиму перед товарищем. Опять он сваливал на него всю работу, да еще и врал при этом. Но больно хотелось ему знать, что там случилось. Зачем он понадобился Пивоваровой? Саблин приехал в госпиталь и нашел кабинет Розалии. Она занималась с ранеными казаками. Пивоварова в медицинской одежде казалась еще более строгой, чем вчера. Еще более серьезной. «Отлично!» Увидав его, женщина без всякой наигранности обрадовалась. Сразу пошла к нему, едва он заглянул к ней. «Хорошо, что вы пришли, прапорщик. Я еще 50 минут буду занята, у меня пациенты. А давайте-ка я посмотрю вас на стенде, у вас же травма была, что там у вас с шеей, поглядим. Идите к креслу». «Да не нужно», — начал было отнекиваться Аким. Он думал посидеть, подождать ее в курилке. Но Розалия настояла негромко, чтобы никто не слышал. «Не упрямьтесь, я буду вас лечить, чтобы никто ничего лишнего не подумал. Тогда мы с вами сможем переписываться спокойно и вести дела. А о деньгах не волнуйтесь. Идите, ложитесь вот сюда». Она указала ему на кресло, а сама, заглянув в монитор, запросила его последние рентген-снимки и, разглядев их, произнесла. «Тут указано, что последние травмы вы получили в бою, а значит, имеете право на полный и бесплатный курс реабилитации. Вот и прекрасно». Он не успел ей ничего ответить, а она уже вела его к специальному креслу, в которое ему предстояло улечься. «Давайте я вам сделаю укол Накзола. Это для улучшения кровообращения. После мазь и на массаж. Потом, через несколько сеансов, будете думать, что у вас новая шея». «Да я знаю, мне руку так восстанавливали», — вспомнил Саблин. «Наверное, не я». Она улыбается, теперь не такая уж и серьезная. И тогда Аким и спросил у нее негромко: «А для чего вы меня пригласили-то?» И она также негромко ему отвечала: «Пойду в дом Савченко, нужно кое-что посмотреть, а Тема занят». «Тема. Оказывается, вон как она мужа ласково зовет, а ведь не подумаешь». Женщина продолжала: «Он на суточном дежурстве сегодня. А одна я не хочу туда идти. Вот он мне и сказал, чтобы я вас позвала. Больше тут у нас нет надежных людей. А там у Олега много всякого ценного оборудования. Вам может что-то пригодиться. Рации или еще что-то там, радары какие-нибудь». Она помогла ему улечься поудобнее в кресло и уложить ноги. «Конечно, может. РЭП, хорошая рация, дроны, оружие». Аким вот так навскидку сразу даже и вспомнить не смог всего того, что может ему пригодиться в непростом рейде. Он лишь сказал: «Ну да, надо глянуть, что там у него есть». «Вот и поглядим», — сказала Розалия и пошла за уколом. В общем, Саблин получил хорошее лекарство и лежал в массажном кресле, пока Розалия не освободилась. Ждать в госпитале он ее не стал. Ну, как-то это было странно, что пациент ждет своего врача после процедур, тем более, что врач – женщина. Дожидается, и потом они уезжают. В общем, он поехал к дому Савченко и сидел там на своем квадроцикле в тени большого забора, курил и ждал, когда Пивоварова подъедет. И вот, когда ее квадроцикл уже появился в конце улицы, Тут вдруг откуда ни возьмись, появляется какая-то баба. Она как раз идет по той стороне улицы, что в тени, то есть прямо на Саблина. Доходит до него и останавливается. Приглядывается. «Аким, ты что ли?» Она узнала его под маской и очками. «Как?» «Да бог ее знает, наверное, по пыльнику». «Пыльник у него обыкновенный, полученный лет 5 назад с полкового склада, таких в станице 1000. Вот только цифры той части, где он служил до того, как перешел в 600-ю сотню, на пыльнике еще не выгорели. Видно, по ним его и определило». А вот Саблин ее что-то не признавал, и посему он отвечает ей нейтрально. «Здравия желаю». Ну и, казалось бы, хватит ей того. Поздоровкались и будет, но она не уходит. «Не признал», — продолжает баба. «Анфиса Ряшкина». «А, Анфиса. Ну, здравствуй, Анфиса». Аким косится на приближающийся в клубах пыли маленький электрический квадроцикл Пивоваровой. «Чего же ты, Анфиса, торчишь тут на жаре? Дел у тебя, что ли, нет? Да и негоже казачки с мужчинами на улице вот так стоять да балакать, чай, не родственник я тебе». «А ты не к нам?» — продолжает Анфиса. «А то Вася в утро подался в болото, стекляшек натягать грозился». «Да нет, нет, я так тут, по делам», — отвечает женщине прапорщик. «Дурная баба, шел бы я к вам, так я бы с мужем твоим связался сначала». «А, ну ладно», — Ряшкина кивает ему. «Прощай, Аким». «Прощай, Анфиса». «Слава тебе, Господи». Саблин радуется, что она уходит. А буквально через полминуты Пивоварова в легком пыльнике поверх светлой медицинской одежды подъезжает к воротам дома Савченко и из пульта брелока открывает их. Сразу заезжает под навес двора, и Саблин за нею загоняет туда же свой квадроцикл. Заезжая, он кидает взгляд вдоль улицы. Ну, конечно же, Анфиса Ряшкина стоит не так уж далеко. И, конечно же, видит, как он заехал в ворота сразу за этой врачихой. Вот зараза, а! Что ж, дело такое, тут в станице от глаз не укрыться. А уж если те глаза еще и женские, все, считай, вся станица знать будет. Он теперь думает, что бы сказать Насте на этот счет, а ведь что-то говорить придется. Едва он въехал на крытый двор, как ворота за ним стали закрываться. У Савченко двор, да и вообще все было сделано очень хорошо. Все всегда работало. Навес хороший, вот нет хозяина дома. Казалось, под навес должно зарядами нанести песка и пыли по колено. Нет, Аким оглядывается, но двор, в общем-то, чистый. Может, убирает кто? Пивоварова отпирает и раскрывает тяжелую входную дверь. Они молча заходят внутрь. Едва дверь закрывается, как включается мощный обдув. Саблину приходится придерживать фуражку, чтобы с головы не сорвало, а потом, набирая обороты, начинает высасывать из помещения уличный воздух мощная вытяжка. Наконец все стихает, и внутренняя дверь шлюза щелкает. На ней вспыхивает зеленый светодиод. Входите. Раньше здесь такого современного тамбура не было. С тех пор, как Аким последний раз был здесь... Дом стал еще дороже. Да, попробуй укупи этот домище. Они с Розалией входят в прихожую и начинают раздеваться, разуваться. Казалось, тут никого нет, хозяин здесь скоро не появится. Но законы пустыни, болота неумолимы. Пришел в гости? Так снимай верхнюю одежду и обувь. Клещей, пауков и красную пыльцу оставляй в прихожей. В жилые помещения не неси. Они выходят из прихожей, так и не сказав друг другу ни слова. Пивоварова закрывает за ними дверь, а Саблин останавливается. Он удивлен. Дом пуст. Хозяин неизвестно, то ли жив, то ли мертв. А в доме поддерживается приятная прохлада. Причем Аким совсем не слышит кондиционеров. Если они тут есть, то это самые лучшие тихие кондиционеры, которые только могут быть. А вот Розалия его медлительность не понимает. Она думает, что он стесняется. Она указывает на дверь. «Склад там. И не стесняйтесь, прапорщик. Олег нам разрешил пользоваться всем, что нам понадобится». «Разрешил?» Как-то не очень верит таким. «Конечно. Он не хотел умирать, хотя понимал, что умирает, вернее, перерождается во что-то непонятное. Он все равно верил, что Тёма спасет его», — отвечает ему Розалия. Он просил сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь. И она потрясла перед Саблиным связкой ключей, металлических и электронных. «Иначе откуда у меня это?» Во всех этих сказанных женщиной словах была одна вещь, безусловно, верная. Савченко точно не захотел бы умирать ни при каких обстоятельствах, ни при каких. Многие люди из тех, что пошли с ним и не вернулись обратно, подтвердили бы этот тезис. «Я знаю, где его склад», — наконец произносит Аким, и идет в нужную сторону. Меж тем замечает, что она пошла на второй этаж, то есть в спальные комнаты. Интересно, что ей там надо? Он проходит в большое помещение типа гаража через длинную кладовку, а вдоль всей кладовки тянутся бесконечные полки с продуктами. Банки, банки, банки, консервы всех видов, масло, свиной жир, всевозможные компоты, улитки, тушеная свинина, большие банки с кукурузой, с печеной тыквой. О, растворимый кофе, 5-литровых банок, еще и деликатесы. Рис в герметичных упаковках, пшеничная мука, сахар, конфеты. Да, с голоду тут не помрешь. Интересно, пивоваровы все это вынесут отсюда, пока Лена не оформит дом в собственность? Хотя Розалия грозится, что Мурашкина ничего тут не урвет. Ладно, посмотрим, что да как случится. Аким, конечно, хотел взять немного конфет для Наталки. Красивые они были, яркие, но не решился. Хоть Пивоварова и говорила, что можно брать все, что нужно, но то насчет снаряжения. А тут чужое все-таки. И Саблин пошел в гараж. А гараж тот был немал. Ну, машины у Савченко были отличные. Но Аким даже и не поглядел на них, так как сразу присмотрел то, что ему могло понадобиться. Оборудование. Оно бросалось в глаза. Стояло то оборудование на мощных стеллажах, тянувшихся вдоль стен. Аким сразу стал стягивать с него прозрачную пленку. Рэп! Да еще какой! Конвой 4! Ряшкин такой только издаль видал, такой только в штабе полка был. Нужен в рейде? Конечно. Большой, тяжелый, энергию жрет, наверное, но как без него в опасном деле? Вон простой взводный рэп, и тот выручил их в последний раз. Рация, ольха. Признаться, Саблин даже не знал параметров работы этой немаленькой станции, но уже по креплениям для антенн было понятно, что дроны-ретрансляторы к ней обязательно прилагаются. Точно. Он чуть не забыл. Дроны. И ударные, и наблюдательные. Они обязательно должны у Савченко быть. Он пошел дальше. И, конечно же, нашел то, что искал. Дроны, пульты, очки, запасные батареи, боеприпас для ударных систем — все было сложено в большие ящики. Все было навехоньким. Он брал один дрон, разглядывал его, брал новый. Потом вертел в руках очки, даже увесистые килограммовые гранаты для дронов «Камикадзе» подержал немного. А уж как ему понравился высотный дрон-наблюдатель! Он покрутил камеру с мощным трехглазым объективом. Тут и разведка штаба полка позавидовала бы. Он останавливается у одного из стеллажей. Один ряд стеллажа заставлен объемными пакетами, на которых красуются белые круги с красными крестами. Мики. Дорогущие медпакеты. Брать обязательно. Настроя будет. Возьму 3 штуки. И он как бы успокаивает себя. Ничего. Савченко не обеднеет. Для него же стараемся. Если не зацепит никого, если не израсходуем, так вернем. А дальше пошло оружие. Он открывает коробку со знакомой аббревиатурой оружейной компании, а там новый, отличный легкий пулемет с круглым магазином на 60 патронов. Пуля 6 мм, казалось бы, для серьезной пехотной брони ничто. Но Савченко и не воевал с бронированными солдатами. А вот для всякой небронированной нечисти, что встречается в болоте, горах и степи, как раз то, что нужно. Можно вести огонь с сошек, а если стрелок в броне, то и с руки. Саблин снимает крышку магазина. Ну да, он так и думал. Головка каждого 10-го патрона помечена зеленой краской, токсин. Каждый 5-й красный, это разрывной. Аким, покрутив оружие в руках, укладывает пулемет в ящик. Хорошая вещь, хоть патронов на нее не напасешься, но возьму. Дальше небольшая ракетница «Аккорд». Эта вещь каждому казаку хорошо известна. Вот что им точно не помешало бы тогда, когда на них насели переделанные. Это специальное оружие против дронов. Сама ракетница недорогая, труба, лазер с оптикой да спуск. Только вот боеприпасы к ракетнице очень недешевые. Он шарит глазами по стеллажам, ищет, ищет и находит нужный ящик. Аким открывает его. Полный, 6 50-миллиметровых ракеток. Отлично. И идет дальше. Тут в гараже у Савченко столько всего нужного. Душа казацкая радуется и поет. Тем более, что в углу, там, где кончаются стеллажи, он видит ящик со знакомыми символами. Это компактный 50-миллиметровый миномет. И Аким восхищается другом своей молодости. «Ты глянь! Ну все у него есть!»